Глава 9. Неожиданно дверь кареты распахнулась, и внутрь просунулся Абнар. Его лицо было перекошено от злобы. «Игры закончились, на нас напали. Где мой кот?» — отрывисто произнес тот, обводя взглядом карету. Тоби замер под одеялом, не подавая признаков жизни. Я же, пересев к Венди и прижав ее к себе, спросила. «Кто напал? Почему? Это же поляна безопасная!» «Не всегда. Тобиас, выходи. Мне нужна твоя помощь, твоя удача». Мужчина кинулся обшаривать кровати и, конечно, нашел бывшего фамильяра. «Тобиас, прости». Он с силой сжал кота. Я была дернулась на помощь, но взгляд громилы не предвещал ничего хорошего. «Отпусти. Я тебе ничего не должен. Магия разорвала наш контракт. Ты его нарушил», — с горечью в голосе воскликнул Тоби. «Тобиас, не время для капризов. На одной силе я не справлюсь. Там с десяток вооруженных разбойников и дикие магические волки. Они свирепы и пойдут на все. Отряду нужна помощь. Подари удачу, отплачу, чем захочешь. Не буду больше тебя бить, лишать магии. Во всем буду к тебе прислушиваться». Абнар, стиснув зубы, зарычал. «Пить брошу и играть». «Я помогу. Отдам тебе свою удачу. Но обратно не вернусь», — отрезал кот. «Открывайся». Лапки легли на широкие ладони. Через время мужчина оскалился и произнес: «Не исчезай. Разговор не окончен. Я докажу, что больше такого не повторится». Я же про себя подумала. Стара песня. А как вновь заключит договор, тут же выдохнет, и все вернется на круги своя. «Вы сидите тихо», — он зыркнул в нашу сторону. «Тоби, ты со мной!» Кот без разговора прыгнул на загривок бывшему хозяину, повернул голову в нашу сторону, подмигнул мне, и они исчезли. Дверь закрылась. «Мама, если проберутся к этой карете, мы первыми пострадаем. Нам надо к белке и в лес», — прошептала девочка, побывавшая в подобной ситуации. «Моей силы хватит на несколько мгновений», — Букербус положила лапку на руку Венди. «Могу наложить чары невидимости. Если белку не захватили, то успеете до нее добраться. В случае победы разбойников эту карету первой ринутся проверять на богатство путников. Готовы?» «Готовы». Страх сковывал душу, но деваться было некуда. Дверь не без помощи Буза распахнулась, и мы с Венди выскочили на улицу. На мгновение я растерялась и замерла. Факелы мелькали во тьме, большой костер горел на середине поляны. Шел жестокий бой. Воины, что охраняли обоз, не жалея жизни, сопротивлялись нападавшим. Сверкали клинки, звон и скрежет разрывал воздух. Огненные пантеры в связке с магами закидывали огнем разбойников. Тихие стоны боли ударяли по ушам, словно молоток по колоколу. Меня, нерожденную в этом мире, накрыл ужас. Я не могла сдвинуться с места. Огромные волки, над головами которых велись темно-синие огоньки, яростно нападали на любого, кто оказывался рядом. Время от времени, если они ловили чужой взгляд, темный огонек несся вперед, заставляя жертву опустить оружие и с криком упасть на землю. Не знаю, что это за магия, но мне кажется, что ментальная. «Мама, не стой, бежим!» Венди с силой дернула меня за рукав. «Хозяйка, поспеши!» — произнес Мишка, теряя силы. Собрав волю в кулак и, взяв дочку за руку, побежала в сторону леса. Белки, как и других лошадей, мой взгляд не находил. «Что же делать?» — девочка силой сжала мою ладонь. «В лес прятаться», — дернула ее за собой. Но тут перед нами встал огромный волк со страшным оскалом и капающий с клыков слюной. «Не смотри ему в глаза!» — выкрикнул Бус и заснул. Мы отступали в центр поляны. Волк, медленно, словно играя с нами, приближался, тихо порыкивая. «Пошел прочь!» — перед нами вырос Абнар, сидевшим на спине Тоби. Не знаю, какую удачу приносил кот, но мужчина с легкостью справился с волком, ранив того тонким длинным клинком. Огонек на голове хищника почти погас, уменьшившись до размера теннисного мячика. Не дожидаясь развязки, мы с Венди бросились бежать в сторону телег. Запихивая девочку под телегу, взглядом наткнулась на разбросанную посуду. Возможно, ее везли на продажу, но сейчас она вся валялась на земле. «Убирайтесь отсюда, богачки!» — прошипел дородный мужик, лежащий под телегой. «Из-за вас нас всех перебьют!» К его боку жалась тощая женщина. «Никуда мы не уйдем», протолкнув Венди подальше, взглядом наткнулась на пухлые пальцы, сжимавшие острый нож. «Вы с ума сошли? Ребенка не трогайте!» Нащупав рукой огромную тяжелую кило на три, если не больше, сковороду, села возле колеса, пытаясь слиться с землей, только бы не заметили. Подтягивая кастрюли и другую утварь, пыталась закрыть Венди. В голове билась мысль, смогу ли я поднять на живого человека сковороду и ударить. Никогда в жизни не приходилось драться. «Гони! Хруби! Добивай!» Неожиданно над поляной разнесся усиленной магией грозный голос Тобиаса. Даже мне передалась частичка его удачи. В сердце появилась уверенность, что я смогу помочь, справлюсь. Поднимаясь на ноги, с силой сжала сковороду. Венди тут же вылезла из-под телеги и схватила за подол. «Мама, не смей! Этот призыв не для тебя!» Девочка с силой укусила мою руку. «Ай!» — зашипев, потерла ладонь. Прятавшиеся до этого под телегами мужчины, схватив первое попавшееся под руку оружие, ринулись на помощь воинам. В душе появилась надежда на победу. Да только вот удача, похоже, отвернулась. Один из разбойников бежал к нам. «Венди, скорее!» — не опуская сковороду, бросилась в сторону леса. Нет, все же удача не отвернулась. Нам удалось спрятаться в чаще, залечь в кусты и замереть испуганными зайками. Слышно было, как ругался разбойник, ища нас в темноте. Через несколько минут, бросив поиски, он побежал обратно к поляне. Выдохнув, я медленно опустила голову на землю и замерла. Мои глаза встретились с ярко-синим взглядом. На дымчатой шкуре хищника алели крупные капли крови. Мы долго смотрели друг на друга, пока волк не зарычал, показывая острые клыки.